Евангелие от Луки, из главы 12. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Человек этот не стал просить того, что полезно и нужно для спасения, а просил Господа быть делителем земного и временного имения. Поэтому Господь отсылает его, как беспокойного и не желающего научиться ничему нужному, говорит блаженный Феофилак Болгарский. Этим Господь научает слушателей своих из-за земного и временного не спорить с ближними и уступать им, даже если они желают быть и любостяжательными. В другом месте он говорит: «От взявшего твое не требуй назад». 6 глава Евангелия от Луки. При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, как дьявольской ловушки». Кому же сказал он это? «Он им двум братьям», — поясняет толкователь. Так как у них был спор о наследстве, вероятно, один из них обидел другого, Господь и обращает к ним речь о любостяжании. Ибо оно великое зло. Апостол Павел называет его идолослужением, Колоссянам 3 глава. «Почитающий серебро и золото подобен идолопоклоннику, потому что и тот, и другой поклоняются и воздают почитание одному веществу, не зная истинного Бога». Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Если кто имеет много, это не значит еще, что он уже и проживет долго. Любители богатства заботятся о богатстве и собирают его отовсюду, потому что намереваются долго жить. Поэтому, поясняет блаженный Феофилакт, Господь говорит такому человеку: «Несчастный и бедный, неужели от многого имения прибавится тебе и долголетие? Зачем же ты страдаешь ныне? Ныне тратишь свою жизнь на приобретение имения, если тебе неизвестно, достигнешь ли ты старости, для которой собираешь». И сказал ученикам своим: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды». «Заметь же порядок», — говорит блаженный Феофилакт. «Сначала Господь научил беречь любостяжание, показывая, что желающий очень многого безумен. Простирая учение далее, он не позволяет нам заботиться и о необходимом. Дьявол, начиная с малых грехов, ввергает нас и в большее. Поэтому Господь, разрушая дела его, научает прежде бегать великих грехов, а потом указывает и начало их. Заповедав нам беречься любостяжания, доходит и до корня его, то есть заботы, дабы и корень пресечь. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть. Святитель Иоанн Златоуст замечает здесь: Христос не потому сказал так, будто душа имеет нужду в пище, она бестелесна, а применительно к обычному способу выражения у людей. Ведь хотя душа и не имеет нужды в пище, но не может пребывать в теле, если оно не питается. Итак, не заботьтесь об этом, ибо душа больше пищи и тела одежды. Тот, кто дал больше, не даст ли и меньше? Тот, кто образовал плоть, имеющую нужду в пище, не даст ли ей пищи? Потом указывает на воронов. Мог бы он привести в пример святых пророков, говорит блаженный Феофилакт, как то Илию и Моисея, которых питал Бог в пустыне. Но чтобы более усовестить нас, указывает на птиц, говоря, если Бог так печется о самых низших тварях, то уже ли вам не даст того, в чем вы имеете нужду? Потом представляет и другое основание. Скажи, пожалуй, какая тебе прибыль от забот? Прибавляешь ли ты своему росту хотя бы малейшую часть? Нет. Напротив, ты даже истощаешь свое тело, ибо забота сушит. Если же и малейшего не можешь прибавить, что заботишься о прочем? Очевидно, что как росту Бог придает, так и прочее подаст. И если лилии Бог одевает так, что слава Соломонова не могла никогда сравниться ни с одной из них, и притом тогда, как для лилии красота не необходима, говорит блаженный Феофилакт, не тем ли более он оденет нас, любимое свое создание, когда притом для тела нашего одеяние необходимо? Что же скажут, неужели все бросить, не трудиться и не возделывать землю? Господь не сказал, не возделывайте землю, но не заботьтесь, замечает толкователь. Делать он не возбраняет, но запрещает беспокоиться, то есть иметь надежду на самих себя. А кто трудится и уповает на Бога, тот живет беззаботно. «Не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь», — говорит Господь. В славянском тексте Евангелия вместо «не беспокойтесь» стоит «не возноситесь». Это буквальный перевод с греческого. Блаженный Феофилакт поясняет, возношением Господь называет, без сомнения, не иное, что как развлечение и непостоянное направление разума, вышляющего то о том, то о другом, не останавливающегося на необходимом, но всегда ищущего чего-то более высокого. Такую-то заботу, как удаляющую нас от Бога, запрещает Господь, говоря, всего этого ищут люди мира сего. Например, говорит блаженный Феофилакт, мы не имеем хлеба, мы сначала заботимся, откуда бы получить его, но на этом не останавливаемся, а желаем получить хлеб из отличной пшеницы. Потом желаем и вина, притом цветисто-благовонного. Затем желаем и жареного, и притом из рябчиков и фазанов. Видишь ли, какова забота? Посему Господь решительно пресекает ее, ибо этого ищут не знающие Бога. Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду, и если Он знает, то как же не даст? Посему прежде всего ищите Царствие Божие, а заботу о житейском – как удаляющий вас от него, отвергните. «Если ты ищешь малого, — говорит толкователь, — ты делаешь неугодное Богу, ибо оскорбляешь его великодаровитость. Если же ищешь великого, то и его получишь, и малое предастся тебе. Ибо если он увидит, что ты занят исканием царства его, то он все, конечно, будет промышлять о тебе в твоих нуждах. Даже и мы в своих делах не так ли поступаем, и мы заботимся более о тех, кои всецело предали себя нашему попечению, и бываем к ним так предусмотрительны, как будто бы они сами и не смотрят за собой. Не тем ли паче так сотворит Господь, пресекающий заботу о житейском, чтобы убедить нас искать царствие Его? Ибо при заботах о житейском это невозможно, говорит блаженный Феофилакт Болгарский. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.